Глава 28. Когда вертолет садился на свой квадрат в парке, Джим через иллюминатор заметил какую-то суету. Механики бегали и размахивали руками. В какой-то момент на радио Байрону пришло сообщение, и вертолет вдруг снова начал набирать высоту. Не сговариваясь, разведчики схватились за автоматы. «Что там за дела, Байрон?» – спросил Рихман. «Танкер», – просто ответил пилот, и все, кроме стажеров, успокоились. В парк на все посадочные квадраты сразу должен был приземлиться летающий танкер Си-310, который раз в 3 месяца пополнял запасы горючего базы. Си-12К перебрался на плац. Там его уже ждали 2 санитаров с каталками. Из административного корпуса понаблюдать за прибытием танкера вышел начальник базы полковник Соккер. Заметив спускавшихся по трапу Си-12К солдат с забинтованными головами, полковник поспешил к ним. Узнав Рихмана, спросил. «Что случилось, сержант?» «Легкие ранения, сэр». «Откуда вы?» Рихман ответил не сразу. На базе существовал негласный закон. Первые сведения разведчики докладывают своему командиру, а уже тот передает отчет начальству. Послышался тяжелый стук винтов танкера. Казалось, от этого низкого звука начинает подрагивать земля. Видимо, забыв, о чем спрашивал, полковник направился к вертолетному парку. За ним поспешил начальник штаба. «Садитесь на каталку», – приказал Рихман стажерам. «И держите рот закрытым, а то желудок разволнуется». «Как это?» – неразборчиво спросил Гольдберг, но ему никто не ответил. Санитары повезли стажеров в медчасть. Гул приближавшегося танкера становился все сильнее. Пленных, которые жили возле спортивной площадки, временно отвели к душевым, чтоб не оглохли. Си-310 медленно проплыл над спортплощадкой. «Вау! Вот это дура!» – воскликнул Блохин, сразу позабыв про выбитый зуб. Зрелище действительно было незабываемое. Раскаленные газы вырывались из дюз и плавили контуры танкера, отчего он становился похожим на дрожащее грозовое облако. Наконец Си-310 угнездился в вертолетном парке, гул его турбин ослаб, и лишь 9-лопастной винт продолжал вращаться по инерции. Из укрытия выскочили механики и помчались к танкеру, волоча черные рукава топливных шлангов. Очнувшиеся санитары покатили каталку дальше. Джим и Тони шли следом с интересом, поглядывая на членов экипажа вертолета. Пилоты выглядывали из кабины, расположенной на высоте 3-этажного дома. За то время, пока напарники служили на базе, танкер прилетал неоднократно. Но всякий раз они были то на задании, то в отпуске. «А его можно сбить, сэр?» Обратился Блохин к Джиму. Заметно было, что он слегка пришепетывает. «Можно», – Джим вздохнул. «В джунглях всякое возможно». Когда все вместе они пришли в медчасть, док всплеснул руками. «Мама родная, да тут сплошные швы накладывать. Как же вас угораздило?» «Упали неудачно», – грустно пошутил Джим.